Rabo. Повешенная чучела извивается, обретая жизнь, истекая слюнями, стремится на просторы вселенной. Гладкой, как лобные доли, онемевшие ноги ведут тебя в мор. История смерти продолжает впитывать аминь. Похоже, что кто-то запутался и перепутал все роли. Шипение сквозь зубы провалившиеся в глотку. Наконец-то найденная простуда зажгла надежду отрицания. Руки в кровь, мозоли сознания, последний век обернулся победой. Поезда набирают скорость, пассажиры мчатся в никуда.